Опустив раму на треть, я чуть не свалился в унитаз. Настолько меня перепугал стук в дверь. — Ты что, заснул? — прорычал карлик. — Выходи! — Минуточку! — взмолился я, спешно натягивая одежду. — Извините, пожалуйста! Просунув ногу в штанину, я вздрогнул от неожиданности. Всего секунду назад ничто не предвещало опасности. Теперь же чьи-то руки крепко сжимали раму. Я пригляделся, и меня затрясло от страха. На пальцах синели татуировки «Вова» и «1979». Сомнений не оставалось. Это был Гитлер. Цаплей замерев на одной ноге, я таращил глаза в черный проем окна. Так продолжалось до тех пор, пока не показалась перебинтованная голова моего врага. «Опусти ниже!» — потребовал он, прожигая меня взглядом. Не дождавшись, пока я исполню приказ, Гитлер подтянулся и локтем уцепился за раму. Выглядел он жутко. Мокрая от пота челка выбивалась из-под замызганной повязки, глаза налились кровью, а подбородок дрожал от напряжения. В пылу борьбы с окном он ненадолго забыл обо мне, я же смотрел на него, не в силах сдвинуться с места. Повиснув на раме, враг почувствовал себя гораздо уверенней. «Не откроешь, убью!» — прошипел он, сузив губы до ниточки. Если бы не узкая щель, Гитлер наверняка просочился бы внутрь. «Давай!» — скрипел он зубами, изо всех сил налегая на раму. Выбивая зубами дробь, я кое-как натянул шорты. В это время состав дернулся. Мои ноги поехали, и я едва не плюхнулся на пол. Поезд набирал ход. «Давай же!» — взмолился он. «Как брата прошу!» Не сводя глаз с заклятого врага, я нащупал замок, открыл дверь и выскочил в коридор. Там меня настиг душераздирающий крик, от которого затряслись все поджилки. Прошмыгнув мимо проводника, я бросился к карлику. «Там мародер!» Хищно осклабившись, карлик выхватил пистолет. Я не стал дожидаться, чем кончится дело, и ринулся в свой вагон. Истошные крики карлика и проводника подсказывали, что завязалась схватка. В тамбуре я столкнулся с мамой. «На меня Гитлер напал!» — выпалил я дрожащим от волнения голосом. «Кто?» — глаза ее округлились от ужаса. Не успел я ответить, поезд резко затормозил, и мы чуть не растянулись в проходе. Из соседнего тамбура послышались вопли. «Зарезала! Мальчишку зарезала!» Я понял, с кем случилась беда, но от пережитого мой язык присох к небу. «Ой, кошмар!» — причитал женский голос. «Пополам переехала!» — вторил ему визгливый мужской. «Позовите священника, в каком он вагоне?» «Да ну его в жопу, на 3 часа панихиду устроит! Опять будем стоять хер знает сколько! Достали уже безбилетники!» Я с трудом поднял голову и посмотрел на маму. Она была в смятении. «Это Гитлер», — произнес я, с трудом ворочая языком. «Самый ненужный человек на свете». «Нет», — отстранилась она. «Нет!» «Лез в окно туалета», — добавил я без малейшей тени сочувствия. Вагон качнуло, и он упал под колеса. Переведя дух, я закончил довольно твердым голосом. «Песец, котенку!» Мать шлепнула меня по губам. «Чтоб я такого не слышала!» Затем она присела на корточки и, к полной моей неожиданности, разрыдалась. Я опустился рядом. «Не плачь!» — погладил я ее по голове. «Нам повезло!» «Не обращай внимания!» — сквозь слезы выдавила мама улыбку. «Это на нервной почве». Пока она приходила в себя, я выложил ей подробности случившегося. Мой рассказ поверг маму в отчаяние. Из глаз ее непрерывно текли слезы, а плечи вздрагивали. Я же просто светился от счастья. Если бы не моя твердость, враг залез бы в окно. Но я не поддался на уговоры. Его разрубило на 2 половинки. Получил по заслугам. Хоть мама и обманула меня в Тирасполе, сочинив историю об отъезде Гитлера, никакой обиды я не испытывал. Она хотела меня успокоить, и у нее получилось. Я поверил и перестал прятаться под одеялом. Не она ли говорила, бывают ситуации, когда ложь оправдана? Я абсолютно с этим согласен. Еще как бывают. Постепенно тамбур заполонили пассажиры из соседних купе. Мама с трудом поднялась, и у нее сильнее затряслись плечи. Бессильно прислонившись к стене, она проговорила упавшим голосом: «Погиб Громов Володя, мой ученик». «Это Гитлер», — пояснил я, не пытаясь скрыть своей радости. Пассажиры разом выдохнули. По вагону пронеслось эхо. «Неужели тот самый? Ай-яй-яй! Народный герой!» Я посмотрел на Плохиша. «Тю-тю, приднестровский гаврош!» Мама сдавила мне руку. «Мы с Сережей скорбим!» Я чуть не вскрикнул от боли, но зато понял. Нас окружает новая дворня, и с ними надо держать ухо востро. «Да, очень жаль», — произнес я в момент изменившимся голосом. Мама ослабила хватку. «Сережа дружил с Володей», — и жалобно всхлипнула. Я хотел сказать Плохишу: «Теперь-то я точно стану главарем Первомайской шоблы», но благоразумно смолчал. «Несчастный ребенок», — глухо произнесла мама и только после этого отпустила мою руку. Если бы не новая дворня, я бы, наверное, разревелся от обиды. «Голова кружится», — извиняющимся голосом проговорила мама и направилась в вагон. Толпа молча расступилась перед нами. Мама присела на прежнее место, вонючий носок беспрекословно подвинулся, а его жена, поджав губы, уставилась в окно. Вскоре все пассажиры разбрелись по своим местам, и под звуки гармошки вагон зажил прежней жизнью. От скуки я принялся пересчитывать запасы Левушкиных петушков. Поймав мой взгляд, он тут же выхватил очередного и затолкал в рот. Словно соревнуясь с ним, кто больше съест, Плохиш зашелестел оберткой какой-то сладости. Мимо пробежал взмыленный дуремар, на чем свет костеря без билетников. Следом прошествовал поп Трифон с крестом в одной руке и кадилом в другой. Он захватил все это в поездку, будто знал, пригодятся. Ожидая отправки поезда, я представлял себе Гитлера, искромсанного вдоль и поперек, и фантазировал, как здорово было бы заставить Плохиша с Левушкой складывать из обрезков моего врага одно целое. Если бы обжоры узнали о моих мыслях, их бы наверняка вытошнило. Воображая смешную картину, я без всякой зависти слушал издевательское плямканье шахматиста и поросячье чавканье Плохиша. Едва состав тронулся, распахнулась дверь тамбура, и в проход ввалилась делегация из соседнего вагона. Среди них, к своему ужасу, я увидел Гитлера. Если бы моего заклятого врага не удерживал карлик, я бы наверняка еще раз наделал в штаны, только уже без всякого удовольствия. Вовка был цел, хотя и нельзя сказать невредим. С момента нашего расставания ему крепко досталось. При виде его окровавленной физиономии меня передернуло, и все же не таким я представлял себе побывавшего под колесами поезда. Мама охнула и прижала меня так, что я захрипел. Должно быть, и она испытала такой же ужас. Плохиш завопил пронзительным тоненьким голоском: «Ура, Гаврош!» Его папа перекрестился и добавил: «Слава тебе, Господи, выжил!» Но Гитлер и взглядом не повел в их сторону. Остановившись перед нами, он всхлипнул: «Вот моя мама!» И умоляюще посмотрел на меня: «А это братик Сережа!» Остолбеневшая мама прошептала: «Абсурд!» А у меня язык отнялся от страха. Вовка поправил повязку на голове. Вся в пятнах крови, она уже не выглядела замызганной. «Ма, объясни им!» — произнес он тоном поймальчика. «Чё пристебались?» Не сомневаясь, что мама сейчас взорвется от возмущения, я зажмурил глаза и втянул голову в плечи. Но взрыва, увы, не последовало. «Что скажете?» — выдохнул карлик, обдав нас густым перегаром, а затем сам же и подсказал. «Брешет сучий потрох!» Я приоткрыл один глаз и с надеждой посмотрел на маму. Она дышала, как выброшенная на берег рыба, а ее руки мелко тряслись. «Ну не молчи же!» — дернул я маму за рукав. Она силилась что-то сказать, но ее подбородок задрожал, а из глаз хлынули слезы. «Прохвост утверждает, что потерялся в Тирасполе!» — затараторил носатый проводник соседнего вагона. «В поезд, само собой, его не пустили. Ехал на крыше, на остановках ломился в двери и даже пытался залезть в окно». «Заткнись!» — рыкнул карлик. «Здесь я разговариваю со свидетелями». Одной рукой он по-прежнему держал ворот Гитлера, а другую прятал в кармане, не выпуская, видимо, пистолет. «Ребенок упал под колеса!» — запричитала жена Колобка. «Какой ужас!» «Надо вызвать врача!» — вторил ей муженек. «Все заткнитесь!» — зарычал карлик, грозно сверкая глазами. «Под колеса угодил сообщник этого хмыря! Размазала дурака по рельсам!» Колобки мигом стихли и попрятались на своих полках, будто мыши в норах. Глядя на нас, Гитлер жалобно всхлипнул. «Я думал, мы никогда больше не встретимся!» Он попытался шагнуть в нашу сторону, но карлик его встряхнул. «Стоять!» Странно, но Гитлера, казалось, не тяготили ушибы и ссадины. Но самое удивительное состояло в другом. Вместо того, чтобы давить на жалость соседей, он почему-то упорно тянулся к нам. Юркнув за мамину спину, я сжался в комок. Онемевшая, она неподвижно сидела на краешке полки, не сводя с самозванца глаз. «Не волнуйся, ма!» — махнул он рукой. «До свадьбы заживет!» От такой наглости я едва не задохнулся. Выродок возомнил, будто мама переживает из-за его болячек. «Да хоть бы его и порезало на кусочки, мы бы ни капельки не пожалели!» Не успела мама вымолвить слово, он протянул к ней руки и умоляюще загнусавил. «Всегда буду слушаться, честно-честно!» Невероятно, но в его глазах заблестели слезы. С опаской поглядывая на хитреца, я прошипел маме в ухо. «Ну что ты молчишь, скажи!» «Чушь какая-то!» — ухмыльнулся лысый. — Выпили две бутылки вина, о чем только не трындели. Она и словом не обмолвилась о потерянном сыне. Кощейка брезгливо поморщилась. — Вы только посмотрите на него, форменный уголовник! Обрадованный неожиданной подмогой, я закивал, соглашаясь с соседями. К моей радости из норы показался папаша Колобок и задумчиво произнес... «У героя республики не может быть такой матери, а такого брата тем более!» И с издевкой добавил. «Да она и сама говорила, погиб Громов Володя, мой ученик!» В этот момент я был готов расцеловать всех, кто не поверил в несусветное Вовкино вранье. А он все продолжал тянуть к маме руки, часто-часто шмыгая носом. Мешаясь с кровью, слезы ручьями текли по его чумазым щекам. А на лице отражалась такая мука, будто несчастный только что похоронил своих ненаглядных сестренок. «Мамочка!» — не обращая ни на кого внимания, умолял Гитлер. «Прости меня, я больше не буду, честное слово, ну пожалуйста!» Мама поднялась. Я ожидал чего угодно — возмущения, гневные отповеди и даже пощечины отвратительному лгуну, но только не того, что произошло далее. Она бросилась к Вовке и стиснула его так, что он захрипел. «Володя не врет», — заявила она во всеуслышание каким-то чужим незнакомым мне голосом. «Я усыновила его после смерти родителей. А как вы хотели? Любимый ученик, умница, Сережин школьный приятель, а теперь и вовсе народный герой. Я дружила с его матерью, отцы мальчиков были вообще не разлей вода». В глазах у меня поплыло. В один миг все перевернулось с ног на голову. Мама усыновила не кого-нибудь, Гитлера. Да еще и дружила. Не с кем-нибудь, а с заводилой всей дворни. А Жорик, которому отец надавал по морде, был с ним не разлей вода? Объяснять такую несусветную ложь я мог только вином. Но, увы, мама совсем не казалась пьяной. Белобрысые недовольно загудели. Им хотелось помочь Гаврошу, но он тянулся не к ним, а к маме. Их возмущало ее стремление примазаться к славе героя, а странное поведение Вовки связывали с сотрясением мозга. «Пусть кто тронет Серегу!» — задыхаясь в объятиях, подал голос Гитлер. «Ухоркаю!» «А вы, милочка, беспокоились!» — язвительно усмехнулась Кощейка. «Нашелся такой замечательный воспитатель вашему скрипачу-виртуозу! Уж он-то научит, откуда дети берутся! Как же вы чуть не потеряли такое сокровище! Непростительно!» Лысый тоненько захихикал, но мама быстро нашлась. «Пока стояла за билетами, дети повздорили. Обычная детская ревность. Слово за слово, Сергей необдуманно уколол Володю, обозвал приемышем, мальчишеское самолюбие взыграло, вспылил и ушел». Она еще крепче стиснула Гитлера, но карлик не спешил его отпускать. «Что-то не верится», — с сомнением покачал он головой. «Встретили вы его, дамочка, за упокой, а теперь пошли речи за здравие». «Я испытала шок. Столько крови!» — укоризненно произнесла мама, а затем неожиданно обернулась ко мне. «Сынок, будь сдержанней, и Володя станет тебе настоящей опорой». Она посмотрела на меня так грозно, что мне сделалось не по себе. Отпрянув, я наткнулся на дырявый носок, но даже не вздрогнул. Еще долго сидел я в смятении, не выпуская из рук чужую ступню. «Я думаю», — предположил карлик, — «это одна воровская шайка. Баба поручила мальчишке запустить остальных». «Всю первомайскую шоблу!» — отозвался Плохиш, а отец Колобок тут же влепил ему за трещину. «Тебя не спрашивают». «Да как же вам несовестно!» — вскрикнула мама. «Одна шайка-лейка!» — угрюмо кивнул носатый и указал на меня пальцем. «Я, как свидетель, подтверждаю. Сперва этот Сережа хотел открыть дверь, потом заперся в туалете, а когда ему пригрозили, бросился на утек». Карлик торжественно завершил. «Шайка пыталась проникнуть в спецвагон для особо важных товарищей. Поскольку я представляю здесь госбезопасность республики, и мы еще не покинули ее границ, буду действовать по законам военного времени». «Так мы, оказывается, пили с бандершей», — выпучила глаза Кощейка. «Сема, проверь чемоданы». Как по команде, Левушка принялся пересчитывать леденцы, а кое-кто из зевак поспешил к своим полкам. Мама чуть не лопнула от возмущения. Переведя дух, она набрала воздуха в легкие и скороговоркой выдала целый список известных в Бендерах людей, включая исполкомовских и рановских, которые могли подтвердить ее безупречную репутацию. Портрет на доске почета, газетные публикации, выступления на митингах, спасение детей из взорванной школы — все пошло в ход. Не забылась и комендатура, не просто так выдавшая нам документ на право проезда, а из уважения к семье погибшего героя республики. С такой же страстью мама в последний раз выступала перед казаками-разбойниками, когда они приняли нас за мародеров. Она обвела гневным взглядом толпу. «Или здесь считают, что комендатура заодно с ворами? За такое придется ответить в трибунале!» «Полегче, здесь я трибунал», — прорычал карлик, но мама на него даже не глянула. Она уже потрясала наградными бумагами отца, перескакивая с его заслуг на героические свершения Вовки и обратно. Меня одолевали самые противоречивые чувства. С одной стороны, все мое существо противилось необъяснимой маминой солидарности с Гитлером. Я недоумевал. Зачем? Достаточно одного ее слова, и негодяя вышвырнут из вагона. С другой стороны, происходившее все больше напоминало казачье судилище, где нас обвиняли во всех смертных грехах. Оттого у меня язык не повернулся уличить маму во лжи. Я совершенно не понимал, что происходит, но меня не покидала уверенность. Она неспроста включилась в затеянное Гитлером представление. Когда ее красноречие иссякло, Дуримар с сомнением произнес. «Дело ясное, что дело темное. Форточник доверия не внушает. История с усыновлением шита белыми нитками. В то же время дамочка села по записке, а это, доложусь вам, не хер собачий. — Ага, — вскинулся Гитлер. — Расскажи им про Исаула, мама. — Где записка? — спросила она у проводника, тоном учителя, потребовавшего дневник, и Дуримар послушно отправился в свое купе. Носатый склонился над карликом и горячо зашептал. — Бабу можно оставить, товарищ майор, шантропу высадить. Карлик огрызнулся. — Дознание еще не закончено. К тому же есть факт нападения на сотрудника органов. Он вынул из кармана замотанную платком руку и показал следы крови. — Укусил, сучий потрох! Гитлер опустил голову и заскулил. — На вас что написано? Я к маме шел, а вы пистолетом как звезданете. Я и подумал, бандит! Носатый покачал головой. — Я бы высадил. Кощейка проговорила с брезгливым лицом. — Если высаживать, то всех. Дама какая-то странная. Вешала нам лапшу о своих связях в ГБ, а при виде гэбиста почему-то о связях не вспомнила. Лысый неуверенно возразил. — Записка должна прояснить. Возможно, дама и ни при чем. Кощейка процедила сквозь зубы. — Сёма, ты в своем уме? Как-то ни при чем. В могилу хотите меня загнать с этой фифой? После такой отповеди Лысый мгновенно скукожился и умолк. Впрочем, мне было не до него. Представив себя в обществе Гитлера, да еще среди ночи в степи, я разрыдался. Мама бросилась ко мне, но я ее оттолкнул. «Мутные люди!» — ледяным тоном произнесла Кощейка. «Сдается мне, они не только не родственники, но и вообще мало знакомы. Мамаша какая-то странная». Села в вагон, а сыне забыла. Ладно, приемный, как говорится, черт с ним. Но рядом родной. Я своего покормила, а она? Только и мыслей напиться и вкусить острых ощущений. Я сразу почувствовала, совесть у нее нечиста. Какие-то страхи, намеки. Не иначе воровка на доверии. Мама посмотрела на нее с презрением. Вы бредите? Вешала лапшу. — невозмутимо договорила Кощейка. — Каменные джунгли Одессы, грязь, дно, Сережа такой чистый и непорочный. Будто хотела нас убедить, что ее мальчишка и впрямь не от мира сего. Как же, поверили. Да он и на музыканта не похож, посмотрите на него, настоящий зверек. На Левушку глянешь, сразу видно, гроссмейстер. Я хотел возразить, но не успел раскрыть рта, как мне подали баян. — Сыграй, парень. «Я вообще-то скрипач», — произнес я с достоинством, — «но могу хоть на барабане». «Серому как два пальца обоссать», — поддержал меня Вовка. «А этот Лёва пусть попробует обыграть меня в чапая». Курчавый втянул голову в плечи, и палочка от петушка, выписывавшая до этого причудливые фигуры, застыла в воздухе. «Гроссмейстер», — добавил Гитлер с издевкой. Во мне шевельнулось что-то отдаленно напоминающее благодарность, но я и глазом не повел в сторону врага. Если я кого-то и мог защитить игрой на баяне, то исключительно себя и маму. Уверенно растянув меха, я заиграл «Прощание славянки», самую отработанную вещь в моем репертуаре. Гитлер обвел торжествующим взглядом наших соседей. «Схавали!» Казалось, все вопросы после такого должны были сняться, но не тут-то было. Кощейка фыркнула. «Это ничего не доказывает!» «Как это не доказывает?» — воскликнула мама. «Скрипач сыграл на баяне! Где вы видели вора, который умеет играть на любом инструменте?» «Пусть ваш гроссмейстер обыграет меня в буру!» — вторил ей Гитлер. Курчавый едва не проглотил петушка, которого вновь облизывал с необъяснимым остервенением. Кощейка прожгла Гитлера ненавидящим взглядом. «Говорю вам, эта компашка собралась здесь неспроста. Особенно дама. Скажи, Сёма». «Полностью разделяю», — бодрым голосом проговорил Лысый. «Женщина не при деньгах. Со шпаной договорилась на вокзале, она их запускает в вагон и имеет с того свой гешефт». «Да как вы смеете!» — задохнулась от возмущения мама, но на нее никто не обратил внимания. Все ждали решения карлика. Я с надеждой посмотрел наверх, откуда за всем происходящим молчаливо наблюдала семейка. Белобрысые могли рассказать многое. Но, увы, они сидели нахохлившись, словно куры на высоком насесте, и совершенно не желали вмешиваться. «А давайте-ка проведем эксперимент», — в тишине прохрипел голос карлика. «Пусть каждый из них напишет на бумажке свой адрес и как звали родителей этого щенка». Он встряхнул за шиворот Гитлера, и у того перекосило физиономию. «Верно», — расцвела Кощейка, — «тут все и выяснится». «Нет ничего проще», — охотно согласилась мама, а вслед за ней кивнул Гитлер. Я понуро опустил голову. «По-хорошему, мне бы обрадоваться. Теперь-то нас точно не высадят в чистом поле. Но перспектива хотя бы на время побрататься с Гитлером меня удручала. Я хотел написать на листке какое-нибудь вранье, но мама, предчувствуя неладное, посмотрела на меня так, что желание сочинять небылицы сразу отпало». Во время эксперимента Дуримар пустил по рукам пассажиров записку. «Вдове героя обеспечить место до Одессы», — процитировал кто-то из пассажиров. «Подпись — заместитель военного коменданта Исаул Савченко. Ниже подпись. Жилье в Одессе имеется. Затем неразборчиво какой-то адрес и милицейский штемпель». Мама выглядела так, будто ее портрет вновь водрузили в галерее славы, а Вовка просто расцвел. Я недоумевал. С такой расквашенной физиономией, да еще с пробитой головой, мне бы и за неделю не поправиться. Ему же было хоть бы что. «Пусть комитетчик прочитает», — поторопила любопытных мама. Карлик принял записку с таким видом, словно ее подобрали в туалете нашего вагона. Мама посмотрела на него сверху вниз, как на шкодливого первоклашку. «Читай, читай», — произнесла она тем самым тоном, каким недавно разговаривала с патрулем в Бендерах. Карлик впился в бумагу с таким напряжением на лице, будто между строк затерялся приказ о нашем расстреле, подписанный самим президентом. «Вдове героя!» — повторила мама звенящим голосом слова записки, а от себя добавила. «Лучшему учителю республики, народному депутату!» Карлик зябко поежился. Мама, конечно, преувеличила. Лучшей она пока была только в городе, а в депутаты лишь только метила. Но я взглянул на нее с восхищением. Когда над нами сгущались тучи, она всегда находила самые нужные слова. «Майя, напишу, в какой ты школе работала», — откликнулся Гитлер. «Пусть проверяют». Она кивнула. «Пиши, Володя. За оскорбление личности народного депутата здесь кое-кому не поздоровится». Карлик поморщился, как от зубной боли. «Полегче тут. Раздухарилась, понимаешь?» Мама сунула ему листок и раздраженно бросила. «Если понадобится, дойду до президента республики». «А вы что, смолкли?» — переключилась она на белобрысых. «Или не вам рассказывали о Володином геройстве?» Папаша Колобок насупился, а Гитлер, глядя на него, съязвил. «Да ладно, ма, не видишь, толстячок усрался». Пассажиры захихикали. Даже Кощейка и та беззлобно буркнула. «Наставник приступил к работе». Гитлер недовольно глянул на нее, а затем спросил у мамы. «А как отвага пишется? В начале А?» Она нахмурилась. «Конечно, О. Приедем, будешь заниматься русским». Гитлер горестно вздохнул и вновь склонился над листком. «Какая к дьяволу отвага!» — рыкнул карлик. «Завязывайте мне тут сочинение писать!» «Его представили к медали за отвагу!» — прокудахтал сверху старший из Колобков. И белобрысое семейство нестройным хором загалдело о геройстве приднестровского гавроша, на удивление быстро позабыв язвительный Вовкин выпад. —